На пути к божественному. Несчастный случай на мосту Нельи через Сену буквально перевернул сознание Блез Паскаля, знаменитого французского естествоиспытателя, математика и философа. Он ехал в карете в Париж, но неожиданно лошади понесли и со всего хода сорвались в воду. Карета каким-то чудом удержалась на мосту. Паскаль посчитал это божеским предупреждением и задумался о греховности своей жизни. Вскоре он оставил светские науки и ушел в монастырь Пор-Рояль. С этого момента естествоиспытатель Паскаль стал верить в сверхъестественные силы, от рационального перешел к иррациональному, сблизился с Богом. Блез Паскаль был настолько популярен во Франции, что после его смерти многие ученые предлагали воздвигнуть ему памятник, опубликовать его труды, изучать их в учебных заведениях. Только Дидро и Вольтер не соглашались. Иезуиты, ненавидевшие Паскаля за жесткие критические высказывания, требовали выкинуть прах грешника, безбожника из земли, развеять по ветру, ведь он оскорбил Папу Римского. Алхимики задумали свое, тайное. Они хотели выкопать его кости и добыть из них философский камень. Блез Паскаль еще в раннем детстве проявил многогранную одаренность. В домашних условиях научился читать, писать, считать и буквально заболел математикой. Отцу, образованному адвокату, судье, знатоку многих наук, приходилось всячески ограничивать рвение сына, так как физически он был недоразвит. Блез унаследовал от своей рано умершей матери слабое здоровье и отличался повышенной впечатлительностью. В 1631 году, спасаясь от чумы, которая свирепствовала в их родном городке Клермон-Ферране, Блез вместе с отцом прибыл в Париж. Его определили в математический колледж, созданный монахом Мореном Марсенном, выдающимся французским математиком, физиком, философом, которого считают координатором всей научной жизни Европы. 3 года Блез посещал занятия в колледже, слушал выступления известных математиков, физиков, философов Франции, наблюдал за физическими опытами. По завершении учебы он принес Марсену свой опус – опыт теории конических сечений. После ознакомления с опусом Марсен понял, что во Франции появился гениальный ученый, способный принести народу великие блага. В 1635 году отца Паскаля направили в Руан работать интендантом, вести учет денежных поступлений от пошлин, налогов, податей. Блез поехал с ним. Наблюдая за работой отца, он изобрел счетную машинку, которая облегчила его напряженный труд. Машинка производила сложение и вычитание. Весть об удивительном изобретении дошла до Парижа. Король Франции Генрих II Бурбонский выразил желание познакомиться с молодым изобретателем. Блез Паскаль был принят во дворце, продемонстрировал счетные возможности своей машинки и получил королевскую привилегию на ее использование. Но однажды Блез, познакомившись с трактатом о преобразовании внутреннего мира человека, подготовленным Корнелием Янсением, основателем католического учения, ныне известного как янсенизм, близко воспринял его утверждение, что человеческая природа порочна, что спасение человека зависит не от его деяний, а от искупляющей силы божественной благодати. Вся сила в Боге. Блез готов был преклонить голову и очиститься от скверны прошлого. Он ополчился против иезуитов, стал критиковать их за схоластические, оторванные от жизни догмы. Он раздваивался, хотел бы пойти к Богу, но тяга к науке, к точным расчетам удерживала. Он повторил опыт Торричелли с разными жидкостями, наполняя запаянную с одного конца стеклянную трубку полностью то водой, то ртутью, то вином, переворачивал ее и опускал в чашу с соответствующей жидкостью. Паскаль подтвердил предположение Торричелли о существовании атмосферного давления. Паскаль часто болел и, склоняясь к покаянию, стал носить пояс с зашитыми в нем гвоздями. Когда гордыня охватывал его, бил кулаком по поясу, напоминая о бренности сущего. Он посчитал окружавшую его обстановку излишней и распродал мебель, математически высчитал необходимое ему количество пищи, чтобы не умереть. Паскаль пришел к выводу, что христианская религия – высшее таинство человечества. В своих работах он вознамерился открыть путь к этим таинствам, писал, что душа человека продолжает жить после смерти тела. Свой труд он не закончил. Помешала ранняя смерть. Довольные иезуиты говорили: «Не пытайся раскрыть божеские таинства, грешнику да воздастся должное».